Глава 14. Герцог Сен-Симон и система Лоу. Мармонтель верно заметил о герцоге Сен-Симоне. Среди всего народа он отличал только знатных, среди знатных только пэров и среди пэров только самого себя. Примечание. Мармонтель родился в 1723 году. Он был воспитан иезуитами и занимал даже кафедру философии в Тулузской иезуитской коллегии. Его первая работа, «Ода», появилась в 1743 году. Она сблизила его с Вольтером, с которым он оставался в приятельских отношениях до самой смерти в 1799 году. С 1748 года при содействии Вольтера он издавал «Литературный наблюдатель». В 1783 году Мармонтель стал секретарем Академии, а затем профессором и сотрудником энциклопедии. Конец примечания. Но хотя герцог был горд как испанский идальго и слыл великим поборником привилегий своего класса и несколько эгоистичным человеком, у него имелись и немалые достоинства. Примечание. Идальго от «хидо» — сын и «альго» — имущество. Испанский дворянин низшего разряда. У идальго было немного прав, они мало отличались от горожан, но заседали в палате пэров. Еще они имели право представлять к своему имени частицу «дон». Конец примечания. Сен-Симон выделялся среди испорченного двора регента своей безупречной честностью и незапятнанной нравственностью. В обращении он был очень злобным и насмешливым, чем нажил немало врагов. Он был упрям, полон причуд, тяжел на подъем. У него был дар замечательной проницательности и наблюдательности. Ему мы обязаны, как всем известно, неподражаемыми записками, где нарисованы живыми красками главные лица французского двора того времени. По смерти герцога Бургундского Сен-Симон примкнул к Орлеану и никогда не нарушал своей верности ему. Тот постоянно советовался с ним и вообще относился с уважением к его мнениям. При установлении регентства Сен-Симон сразу достиг высшей степени благосклонности и мог бы сделаться гувернером юного короля, но он отклонил этот пост, заметив Филиппу: «Могут произойти некоторые недоразумения. Ваше Величество знает о тех клеветах, которые распространяют ваши враги. Они скажут, что вы назначили меня на это место для этой цели». Регент пожал плечами и передал должность маршалу Вильруа. «Вероятно, я прервал какое-нибудь финансовое совещание?» — спросил Сен-Симон, кланяясь Нуайлю и Вильруа. «Если так, то я удаляюсь». «Ни в коем случае», — воскликнул регент. «Да, мы рассуждали о важном плане, предоставленном на наше рассмотрение шотландским финансистом Сьером Лоу, которого прошу позволения представить вам. Я был бы очень рад узнать ваше мнение об этом плане». «Мое мнение ничего не будет стоить», — ответил Сен-Симон. «Я полный невежа в финансовых делах и, по правде сказать, питаю к ним отвращение. У вас двое министров, которые вполне могут дать вам совет». «Но это такой вопрос, который вы сейчас же поймете, герцог», — сказал регент. «И я настаиваю на том, чтобы узнать ваше мнение. Сьер Лоу берется возвратить королевство из бедственного положения к величайшему благоденствию и освободить правительство от всяких денежных затруднений». «Стало быть, Сьер Лоу открыл философский камень», — заметил язвительно Сен-Симон. «Он открыл чудодейственное слово, обладающее именно таким могуществом. Это кредит. С помощью кредита он берется сделать те благодетельные перемены, о которых я говорил. Если это все то предложение, достаточно понятно», — сказал Сен-Симон, — «восстановить общественный кредит, и все пойдет как по маслу. Но как возможно это сделать? В этом-то и весь вопрос», — заметил Нуайль. «Никто не может отрицать, что если бы возможно было восстановить общественный кредит, то исчезли бы все наши затруднения. Но я не вижу, как исполнится это вожделение посредством учреждения Королевского банка, предлагаемого Сьером Лоу». «Королевского банка, да? Вот в чем заключается план», — воскликнул Сен-Симон. Сьерлоу предлагает сделать весь народ большой компанией банкиров, — сказал Вильруа. — Великолепная идея, не правда ли, герцог? — Весьма великолепная, — отозвался Сен-Симон. — Не стану утомлять вас, герцог, подробностями моего плана, — заметил Лоу Сен-Симону. — Я намерен представить все доходы государства и всю недвижимую собственность в банковских билетах, словом, заменить металлическую монету бумажными деньгами. Преимущество такой замены я уже достаточно доказал его королевскому высочеству. «Этот план совершенно утопичен и едва ли заслуживает рассмотрения», — презрительно заметил Нуайль. «Хм. Я еще не так уверен в этом», — заявил Сен-Симон. «Я уже говорил о своем невежестве в финансовых делах, и мое мнение может не иметь никакого значения. Но мне кажется, раз мы должны испробовать все способы освободиться от тяжелого долга, завещанного государству покойным королем, этот план, каким бы фантастическим он ни казался, все-таки заслуживает рассмотрения». «Я признаю пользу Королевского банка», — заметил Нуайль, «хотя меня в ней убедил не план, предлагаемый Сьером Лоу. Но время общего упадка и недоверия, подобное теперешнему, неблагоприятно для опыта. В таком банке не ощущается нужды, и если бы его учредили, он не помог бы нам расплатиться с государственными долгами. Мы должны продвигаться вперед медленно, но уверенно. Следует сократить все бесполезные расходы, экономить в каждом ведомстве и предпринять более решительные меры против всех подрядчиков, дельцов, откупщиков доходных статей и других господ, которые обогащаются за счет государства. Должно силой вырвать из их пасти недозволенные прибыли». «Такие меры мало помогут», — заметил Сен-Симон. «Вспомните, что Сюлли сказал, когда произвел небольшой опыт, окончившийся неудачей. Только маленькие мошенники попадают в сети правосудия. Большие плуты ускользают». Примечание. Максимилиан де Бетюн, герцог Сюлли, знаменитый французский министр, годы жизни 1560-1651. Детство свое провел при Наварском дворе, где воспитывался вместе с Генрихом IV. Он был ярым кальвинистом и даже стоял во главе гугенотов, но вместе с Генрихом IV принял католичество и стал главным министром и герцогом. По смерти Генриха он должен был удалиться от дел, но продолжал давать советы министрам Людовика XIII. Это был неподкупно честный, энергичный и прямодушный человек, заботливо охранявший и финансы государства, и экономическое благосостояние страны. Конец примечания. «Большие плуты не ускользнут от меня», — воскликнул Нуайль. «Я попрошу его королевское высочество назначить следственную комиссию, чтобы просмотреть все притязания кредиторов государства, проверить их счета и уничтожить все документы, обманным образом выданные от имени правительства». «Я не вижу вреда в таком позволении», — сказал регент. «Оно будет дано». «Но это только первый шаг», — произнес Нуайль. «Я прошу учредить судебную палату, куда будут вызываться все лица, подозреваемые в обогащении путем названных мной позорных способов. Этому суду должна быть предоставлена власть наказывать таких преступников очень суровыми карами и, в чрезвычайных случаях, отбирать у них имущество в казну. Прежде чем исполнить это ходатайство, ваше высочество, должно взвесить следствие таких разорительных тяжб», — заметил Сен-Симон. «Герцог Нуайль, вероятно, сообщит вам, сколько человек будут привлечены к предлагаемому им суду и что произойдет от таких действий. По моим расчетам, речь примерно о 6000 преступников, с которых мы получим 1 200 000 000, — ответил Нуайль. «И это все», — воскликнул Лоу. «Когда вы получите эту сумму, вы будете именно так же, как и теперь, бессильно расплатиться с государственными долгами, если совсем не считать народной ненависти, которую бесспорно вызовете такими насильственными и разорительными мерами. Единственный плод, который принесет учреждение судебной палаты, это тысячи более или менее верных или ложных доносов». «Я не закрываю глаз на трудности этого дела», — возразил Нуайль, — «но не отступаю перед ними. Нет другого выбора. Или это, или банкротство государства». «Я ведь предлагаю выход», — сказал Лоу. «С помощью моего королевского банка народу будет внушено доверие, восстановлено обращение, и в очень непродолжительном времени будет возвращен кредит, и все это без суровых и несправедливых мер». «Я склоняюсь к мысли, что следует учредить королевский банк», — сказал Сен-Симон. «Я целиком придерживаюсь этого мнения», — прибавил Вильруа. «Вы получите следственную комиссию и судебную палату, о которых ходатайствуете, герцог, при условии, что вы согласитесь принять план Сьерра-Лоу», — сказал регент. «Я не допущу вмешательства», — ответил непреклонно Нуайль. «Ваше высочество поручили управление финансами мне, и я должен управлять ими так, как сочту лучшим. Не должно существовать никакой неопределенности относительно Королевского банка, и я принужден просить у вашего высочества точного заявления, что эта мера будет отстранена». «Вы просите очень многого от его высочества, герцог», — заметил Сен-Симон. «Только служебное усердие заставляет меня настаивать», — ответил Нуайль. «Пусть он идет своей дорогой», — шепнул Дюбуа регенту. «Его планы приведут к собственному падению». «Я убежден, что банк мог бы осуществиться, герцог», — заметил Филипп. «Но так как вы столь сильно противитесь этому, я откажусь от него. На время, по крайней мере. Что же касается тех мероприятий, которые вы предлагаете для устранения финансовых затруднений, то я не высказываю своего мнения. Но вы получите и комиссию, и палату, о которых так просите». «Вас задержали, но не победили», — шепнул Дюбуа на ухо Джону. «Победа, в конце концов, останется за вами». «Я забочусь не о себе, а о регенте, которого мог бы сразу освободить от всех затруднений, если бы мне позволили. План герцога Нуайля только растравит ту язву, которую он хочет исцелить». «Именно так. И тогда позовут лучшего врача», — сказал Дюбуа. «Ну, достаточно времени мы уделили делам», — сказал регент, зевая. «Пусть принесут шоколад. А затем я возьму вас в Люксембург», — прибавил он, обращаясь к Лоу. Аббат Дюбуа позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и тотчас же вошел жентильон-привратник в сопровождении трех рослых слуг в парадных ливреях, принесших шоколад на серебряных подносах. Пока регент и его собеседники прохлаждались, дверь в кабинет отворилась, и все придворные, собравшиеся в приемной, гурьбой вошли к регенту.